Заранее надо сказать, что человекообразные обезьяны, видимо, имеют какое-то отношение к загадке так называемого снежного человека. С тех пор, как первые из западных альпинистов стали при восхождении наталкиваться на снежных полях и в огромных горных цепях Гималаев на огромные, по очертаниям напоминающие человечьи следы, йети, цепь поисковых экспедиций не прерывается. Люди стремятся увидеть живым это странное существо, сфотографировать его, а если удастся, то и поймать. Время от времени сообщают о встречах со снежным человеком и путешественники. Местные жители называют его по-разному. Например, в Непале — йети, а в Тибете — кангми. Последнее означает «житель скалистых склонов». Однако при детальных расспросах сплошь и рядом оказывается, что эти рассказы — не что иное, как выдумки. К этой же категории следует отнести и версию, согласно которой снежные люди — преступники, бежавшие из места заключения и нашедшие приют в ледяной пустыне. И все же у лагерного костра шерпы, служащие носильщиками во многих высокогорных экспедициях в Гималаях, приглушенным голосом рассказывают о ночных встречах с йети, гигантским существом с черной кожей и огненно-рыжей шевелюрой, полузверем, получеловеком, появляющимся одиноким темным силуэтом на освещенных луной снежных полях. В глухих горных селениях вас познакомят со страшными случаями. Упомянем сравнительно безобидный. Тибетская пастушка в июле 1974 года якобы подверглась нападению снежного человека и была избита им до потери сознания. Затем лохматое существо убило в ее маленьком стаде 5 длинношерстных яков. Некоторые утверждают, что йети похищают мужчин и женщин и держат их в недоступных пещерах. В деревнях Дими, Хикали и Мансима со страхом рассказывает о жестокости разбушевавшихся йети. За 4 года эти таинственные снежные люди зверски убили не менее 5 непальцев. Лихорадочная активность множества групп и отдельных исследователей, которые мечтали поймать в Непале йети, с течением времени стала все больше беспокоить местные власти. Они опасались, что эта травля вспугнет или приведет к истреблению снежного человека, если таковой вообще существует. Поэтому в 1957 году непальское правительство выпустило строгое распоряжение, крайне затруднившее деятельность подобных экспедиций. И все же поиски продолжаются. Сразу скажем, результаты остаются скудными. Ни один экземпляр этих мифических существ, этих призраков, не был пойман даже объективом фотокамеры. Но гигантские следы на снегу по-прежнему вопрошают ученых. Первые и, возможно, примечательные снимки таких следов были сделаны 8 марта 1951 года английским специалистом по исследованию Гималаев Эриком Шиптоном на высоте 6000 метров. Через 3 года англичанин Ральф Иззард, корреспондент газеты, и американец Джеральд Рассел, естествоиспытатель и путешественник, отправились в экспедицию с надеждой получить решающие сведения, которые привели бы к раскрытию тайны. Им не удалось увидеть ни одного экземпляра йети, зато они наткнулись на следы, о которых Иззард писал весной 1954 года в газете Daily Mail. Среди вздымающихся в небо гор, крутых скальных стенок, ледников и замерзших водопадов в районе верхней долины Дудкоси, Джеральд Рассел и я 2 дня подряд шли по следам не менее 2 йети на протяжении примерно 13 километров. Насколько мне известно, еще никому не удавалось найти такой непрерывный и протянувшийся на такое расстояние след йети. Оба исследователя слышали и о скальпах йети, которые хранятся в монастырях Кхумджунг и Пангбоче. Пангбоче — окруженное горами место паломничества. скальп с головы йети, который можно там увидеть.